А разве легко? В его голосе прозвучала издевательская жалость. Он будто не слышал моего вопроса. Мужа нет. Ребенок скоро родится. Усадьба скоро рассыплется. Кирпичик за кирпичиком, дощечка за дощечкой. Дети – это счастье, а за нашу усадьбу тем более не стоит беспокоиться. Я выдернула свою руку из его цепких пальцев. Меня потряхивало от брезгливости. Я думаю, вам стоит поискать в себе другую компанию для разговоров. Ты бы не ерепенилась, нищенка. Только и осталось, что гонору, его злобный шепот обжег мне ухо. Было такое ощущение, словно позади меня извивалась огромная змея, почти касаясь жалом кожи. Или надеешься, что тебе от наследства Головина хороший кусок перепадет? Зря. Как только твой сердечник в тюрьме окочурится, матушка похлопочет, чтобы его земли и имущество в казну государственную перешли. Как тебе такая история? Мне хотелось повернуться к нему, вцепиться в гнусное лицо и царапать его до крови, но я не сдвинулась с места. От напряжения разболелась спина, вот только для меня было делом чести выдержать все нападки. Я не позволю этому подлецу манипулировать моими чувствами. Возможно, он хотел напугать меня или надеялся, что я совершу какую-нибудь оплошность, опозорившись при этом прилюдно. Но Потоцкий не на ту напал. По-моему, вы должны сейчас радоваться нашим неудачам, но почему-то брызжите слюной, насмешливо произнесла я. Позволю себе дать вам совет. Будьте осторожны, желчь разъедает изнутри, как бы ни захворали, барин. Ненависть, порочная эмоция, она же вас и убьет. Отчего же? Я знала, что у Александра все клокочет внутри. Ненависть порой делает нас сильными. Вы воюете с женщинами. Для этого вам нужна сила, спросила я, понимая, что вывожу его из себя. Открою вам секрет. Ненавидящий – это тот, кто боится. Боящийся часто нападает, подобно маленькой собачонке. Вы трус, гордую из себя корчишь. Прыгнуть выше головы захотелось. Мне казалось, что даже воздух вокруг нас стал гуще от той самой ненависти, которую источал Потоцкий. Ославлю тебя так, что до самой Москвы слухи дойдут. Посмотрим, как тогда запоешь. Ославите. Что ж, это ваше право. Вы можете носиться со своими сплетнями, как баба в базарный день. Вот только что говорить встанете. Я почувствовала, как начинаю получать удовольствие от происходящего. Ах, нет, позвольте я предположу. Вы расскажете, как соблазнили бедную сиротку, а потом, когда жених сиротки заступился за нее, вы струсили. Сначала прятались за спиной вашей матушки, а потом на дуэли с вами даже стреляться никто не стал. Вам просто набили морду, пожалев пуль. Это вы хотите поведать обществу? Я не против. Давайте. Дрянь. Его шипение стало свистящим. Ну ничего, я скоро с удовольствием стану наблюдать за вашим падением. Сама придешь ко мне, в ногах станешь валяться. Подите прочь, прервала я его. От вас несет помойкой. В этот момент Аня, наконец, повернулась в мою сторону, и ее брови сошлись на переносице. Она обошла несколько человек, чтобы стать ближе, а потом заняла мое место, оттесняя меня ближе к Аглае Игнатьевне. Больше я Потоцкого не видела. Мы вернулись домой. И перед тем, как спуститься к праздничному столу, я рассказала о случившемся Павлу. Ничего он не скажет. Труслив, потому что, успокоил меня муж. Если снова всплывет история с дуэлью, мало ему не покажется. О ней уже позабыть успели, ну, так я напомню. А вы молодец, Лизонька. Только впредь будьте осторожнее, хорошо. От него можно ждать чего угодно. Это я и сама прекрасно понимала. Александр явно был психически ненормален, перенося ненависть с убитой им варвары на ее семью. Потоцкая без зазрения совести грабила Засицких, а ее сынок сходил с ума от душевных мук. Как говорил Сократ, сильная страсть часто порождает смертельную ненависть. Но подолгу размышлять над всем этим, у меня просто не было времени, да особо и не хотелось. У нас хватало работы, начиная от каждодневных забот о здоровье мужа и заканчивая планами на предстоящую весну. Нужно было уже сейчас думать о том, чем засеивать поля и куда сбывать консервацию, ведь незнакомый продукт нужно было как-то прорекламировать. А еще нам с Таней хотелось попробовать разводить овец. Немного ли вы на себя взвалить хотите? Павел по-доброму посмеивался, выслушивая меня. Лизонька, у нас скоро будет ребенок. Отдадите его нянюшкам и возьметесь за хозяйство. Да что ж я овец лично пасти стану? Смеялась я в ответ. Разве это взвалило, когда за тебя все делается? Наше дело головой думать. И что же вы надумали? Разведение овец станет приносить прибыль, если мы выберем мясные породы. Например, романовская. Романовские овцы кормами не перебирают, к болезням невосприимчивы. Начало воодушевленно рассказывать я. Романовские ягнята к полугоду набирают половину веса взрослого животного, а к году и того больше. Откуда вы все это знаете? Павел, прищурившись, смотрел на меня, и я растерянно замолчала под этим внимательным взглядом. У отца нашла книгу об овцеводстве. Заинтересовалась. А что? Другого объяснения у меня не было. Поэтому оставалось надеяться, что муж поверит в заинтересованность молодой девушки книгами по овцеводству. Я, наверное, никогда не устану повторять, что вы поражаете меня, дорогая. В глазах Павла действительно читалось восхищение, но еще я заметила в них недоверие. Головин точно не был дураком, и вряд ли мое объяснение удовлетворило его. А дальше вопросов станет еще больше. Но сейчас он не стал давить на меня, пытаться что-то узнать или ставить под сомнение мои слова. Вы знаете, Лизонька, в 41-м году вышел указ, в котором говорилось, что кроме Украины, надо бы улучшать овцеводство в других местах России. Особенно уделялось внимание белым овцам, шленским полученным на Украине в результате скрещивания местной породы с селезскими мериносами. Это целая наука, я понимаю, но если начать с малого, то и до большего можно добраться, философски заметила я. Сначала мясные овцы, а потом и белые тонкорунные, продажа шерсти которых может принести немалую прибыль. Да, любите вы размах, дорогая супруга, воскликнул Павел, прижимая меня к себе. Обещаю, если вы не передумаете, я куплю вам овец, сколько ни пожелаете. Но после этого разговора меня стали посещать беспокойные мысли. Что, если муж начнет обращать внимание на мои не совсем девичьи познания? Когда-то он станет все сопоставлять и у него появится подозрение. Головин проницательный, умный мужчина, от которого скрыть некоторые вещи просто не получится. Это не нянюшка. Скажешь ей о книге, она и поверит. А что если признаться, рассказать всю правду, открыться, но не посчитает ли он меня за сумасшедшую? Воспринять такое не всем по силам. Разве я сама поверила бы в мистическое перемещение, скажи мне об этом кто-нибудь еще год назад. Глава 16. Перед Новым годом случилось необычное природное явление. Вместе со снегопадом, который начался ближе к вечеру, пришла гроза. За всю свою жизнь я видела подобное всего один раз – когда училась в школе. Поднявшийся ураганный ветер заставил нас опасаться, что сорвет ставни. За снежной пеленой не было видно даже фонтана. Лишь иногда, выглядывая из окна, я замечала черный тулуп Степана. Мужики даже в такую погоду охраняли усадьбу. Небо озаряли фиолетовые вспышки и все это сопровождали глухие раскаты грома, пугающие Глашку до обморока. Нехорошие знамения. Ох, нехорошие. Нянюшка неистово крестилась каждый раз, когда гремел гром, сидя у ярко пылающего очага. Прогневался Господь на нас. Жди теперь беды. Или голод, или хвори какие одолеют. Нужно было в дом черную кошку привезть. Она точно от грозы спасает. Черная кошка, уточнила Таня, улыбаясь. Как это она от грозы спасает? Дык нутро у нее колдовское. Сила в черных котах и собаках есть, вполне серьезно объяснила Аглая Игнатьевна. Вот и спасают они от грозы своих хозяев. Полезные животины, а я слышала, что в черной кошке обязательно нечистый живет и в грозу в нее может молнией ударить, прошептала Глашка, распутывая клубки в нянюшкиной корзинке. Мили Емеля, отмахнулась от нее старушка, я тебе говорю, что правильно, а она мне наперекор, дуреха. Знамо еще, что после грозы зимней буря разыграется, 3 дня гудеть станет, а я ведь в окна, березовые веточки, на троицу освещенные, засунула, чтобы молния не ударила в крышу. У нас всегда люди в грозу прятались в домах за закрытыми дверьми и ставнями. Глашка покосилась на окно, задернутое шторами. Если их открытыми оставить, через них нечистая сила, которую Илья гонит, влезет. А матушка все, что хоть маленько блестит, всегда тряпицей накрывала. Правильно, Аглая Игнатьевна кивнула, разглаживая на коленях связанную варежку. С помощью молнии Илья гонит нечисть. Даже пожары во время грозы никогда не тушат. Вот так вот. А если дом загорится? Я удивленно взглянула на нее. Тушить тоже не станут. Не станут. Значится, хозяев постигла божья кара за совершенные грехи. Сколько хошь водой поливай, все без толку. Ежели квасом али молоком, тогда еще можно, ответила нянюшка, вызвав смех у Павла. А вы не смеетесь, барин. Точно вам говорю, что в такую погоду нечисть шастает и метит, как бы в дом пролезть. Честный народ, чтобы одурманивать. Суеверие все это, Аглая Игнатьевна, ответил ей Головин. Сказки. Раздался стук, и мы удивленно повернули головы. Через секунду в дверях гостиной показался Степан. Он был в валенках, поэтому никто не слышал его шагов. Запорошенный снегом мужчина походил на огромного снеговика. «Барышни, тут такое дело». Степан протянул руку куда-то за дверь и втащил в комнату нечто непонятное. Это был человек, одетый в тулуп и завернутый по самый нос теплой шалью. «Вот он говорит, что вашего дядюшку вез, да в санях оглобля сломалась. Кого?» Таня поднялась и подошла ближе. «Дядюшку, так мо и есть, барышня», раздался охрипший голос из-под шали. «Петра Федоровича Засицкого вез, нанял он меня в городе, а сам он где?» Павел помог мне подняться, и мы тоже подошли к неожиданному визитеру, внимательно разглядывая его. «В санях остался, а я сюда пошел, чтобы помощи попросить», мужик посмотрел на растекающуюся под ним лужицу от растаявшего снега и добавил: «Не серчайте на меня, барышни, что полы вам намочил. Отправляйтесь за ним, Степан», распорядился Головин. «Замерзнет ведь в такую погоду человек. Пойдем, покажешь, где сани бросил», обратился Степан к мужику. «Далече от усадьбы». «Нет, шел я недолго». Он посмотрел на нас немного испуганным взглядом. «Да вы не волнуйтесь, барышни, дядюшку вашего я тулупами накрыл. В тепле он. А чего ж он с тобой не пришел?» спросила я. Мне казалось подозрительным такое внезапное появление давно пропавшего дядюшки и, похоже, не мне одной. Таня хмуро смотрела на нашего гостя, и в ее взгляде читалась подозрительность. «У него с ногой какая-то беда. С тросточкой дядюшка ваш», мужик ткнул пальцем в свою правую ногу. «Припадает на ножку-то. Не дошел бы. Я вам точно говорю, не дошел бы». «Ясно. Поезжай тогда, Степан, да привези его сюда», сказал муж, быстро взглянув на меня. Пока не застудился бедняга. Они ушли, а Головин озвучил мои мысли, спросив: «Не кажется ли вам, что слишком странно выглядит это внезапное появление?» «Еще как кажется. Не люблю я такие совпадения», я вернулась в свое кресло. «Но исключать того, что это действительно наш родственник, тоже нельзя. Нянюшка, а вы когда-нибудь видели брата нашего батюшки?» спросила Таня Аглаю Игнатьевну, но та отрицательно покачала головой. «Да где бы я его видела? В черных водах я служу с того времени, как Варвара родилась. Батюшка ваш тогда с братом уж давно не виделся. Это было плохо. Хотелось хоть каких-то подтверждений. Но у него должны же быть документы, удостоверяющие личность. Хотя в это время их можно было легко подделать. Да что ж вы думаете, будто сюда ни с того ни с сего чужой человек явится?» Нянюшка волновалась больше нашего. «Да разве такое возможно? Почему же невозможно? Я вспомнила наши попытки разыскать дядюшку. Услышал кто-то, что Захар в городе Засицким интересуется и решил под его личиной явиться. Да зачем?» всплеснула руками Аглая Игнатьевна. «А вот это мы и хотим выяснить», Таня погрозила ей пальцем. «Нянюшка, ты сильно перед этим человеком не расстилайся и не откровенничай. Лишнего, в общем, не ляпни. Что ж я, совсем недалекая, лишнее ляпать», обиделась старушка. «Скажите тоже, Софья Алексеевна». Прошло чуть больше часа, когда в передней послышались голоса. Мы с Таней сразу же направились к двери, но выйти не успели, она открылась, и в гостиную вошел грузный мужчина в шубе. Он напирался на трость, подтягивая за собой ногу, а я почему-то обратила внимание на его высокие, начищенные до блеска сапоги. Не знаю, почему они привлекли мое внимание, но странное чувство какой-то неправильности не покидало меня. «Ну, здравствуйте, родные», произнес мужчина взволнованным голосом, стаскивая меховую шапку. «Девоньки мои, голубушки». Мужчина был круглолицым, краснощеким, с кудрявой бородой и копной густых волос цвета сухой соломы. «Я так понимаю, вы наш дядюшка, Петр Федорович», поинтересовалась Таня. «Засицкий. А то кто же?» Мне показалось, что незнакомец растерялся. Не такого ожидал приема. «Он самый, Засицкий». Я кивнула Глашке, и та подскочила к нему. «Давайте-ка вашу шубку, барин, высушить бы надобно». Мужчина разделся, протянул девушке свои вещи и пригладил бороду. «Если не ко двору вам, уеду. Не стану мешать. Я все понимаю. Пусть только буран утихнет. Ну что ж, сразу не ко двору. Проходите, присаживайтесь у огня, скоро ужинать будем», — предложила Таня. «Вина выпьете, а водочки можно». Дядюшка посмотрел на Головина. «Прошу прощения, Петр Федорович Засицкий. Павел Михайлович Головин, супруг Лизоньки», — муж указал ему на свое кресло. «Прошу вас, согрейтесь у огня». Нянюшка умчалась на кухню, и в гостиной воцарилась тишина. Новоприбывший вызывал у нас подозрение, а он чувствовал себя неловко в нашем обществе. Мужчина покашливал, ерзал в кресле и шумно вздыхал. Я снова посмотрела на его ногу и снова испытала то же самое чувство неправильности во всем этом. Да что ж такое? Глава 17. Почему вы решили приехать именно сейчас? Поинтересовалась Таня, первой нарушив это неловкое молчание. Раньше и не вспоминали о том, что у вас племянницы имеются. Случайно узнал, что вы разыскивали меня, будто мужик в городе интересовался моей персоной. А потом уж новости пришли, что Алексей, брат мой, помер, а вы одни остались, растягивая слова, ответил дядюшка, делая грустное лицо. Он потер веки, расстегнул ворот рубахи, а потом почесал нос. Я сразу решил, что должен вернуться в отчье гнездо, ведь вам помощь требуется. Только вот вижу, у вас уже есть защитник и опора. Он повернулся к Головину, и во мне зашевелилось неприятное чувство брезгливости от его слащавого взгляда. Было такое ощущение, что мужчина хотел всем понравиться. Но дядюшкино бесконечное желание прикоснуться к своему лицу говорило о том, что он врет. «У вас есть семья, дети?» — спросила я, и он чересчур быстро ответил. «Нет, милая моя, никого нет. Один я одинешенек. Не завел семью по молодости, а сейчас уж поздно. Но ведь у меня теперь есть вы, мои голубушки, Елизавета и Софьюшка, кровинушки родные». Петр Федорович сказал это с каменным выражением лица, но когда понял диссонанс между словами и внешними проявлениями эмоций, продемонстрировал запоздалую радость. В гостиную вошла нянюшка с самоваром, а следом появилась Глашка с подносом. Девушка поставила его на стол, но не дожидаясь, когда за ним поухаживает, дядюшка сам налил себе полную рюмку. Он облизнулся, глядя на нее, а потом вылил водку в рот, даже не прикасаясь губами к краю рюмки. Громко крякнув, мужчина отправил следом за ней кислую капусту, схватив ее толстыми короткими пальцами прямо с тарелки. «Хорошо». Он расслабленно откинулся на спинку стула, а потом вдруг спохватился, видимо заметив наши удивленные взгляды. «Вы меня простите, Павел Михайлович. Я так замерз, что не удержался. Ради бога, Петр Федорович, пейте, ешьте на здоровье», — воскликнул Головин, но я-то видела, что муж тоже настроен подозрительно к этому странному человеку. «Что с вашей ногой? Может, вам нужна помощь?» Я решила прояснить ситуацию, чтобы не мучиться сомнениями. «Вы ушибли ее?» «Ушиб, ох и ушиб», — тем же тягучим, как патока, голосом произнес дядюшка. С лошади неловко спрыгнул, да в стопе что-то щелкнуло. Теперь пятку будто кто каленым железом жжет. Муки, нестерпимые страдания, скажу я вам, давно. Таня быстро взглянула на него. «Ушибли ногу давно? Куда уж давно?» Мужчина, казалось, растерялся. Может, он не ожидал, что мы станем так настырно интересоваться его конечностью. Но его замешательство длилось несколько секунд, не больше. После Рождества эта оказия приключилась. «Вам бы отдохнуть с дороги. Прилечь», — предложила я. «К ужину мы вас позовем». «Не откажусь, Елизавета Алексеевна», — мужчина снова налил себе полную рюмку. «Устал я. Не молод дядюшка ваш, да еще и нога ноет. Сейчас вас проведут в комнату». Я наблюдала, как он заливает в себя водку, и мои сомнения разгорались все сильнее. «Аглая Игнатьевна у нас лучше всех знает, кому какую комнату выделить. Пойдемте, барин». Нянюшка тоже держалась холодно. Ей явно не нравился наш гость. «Комнат у нас полно, перины мягкие, и на дровах не экономим. В тепле будете». Дядюшка поднялся, поблагодарил нас и похромал за Аглаей Игнатьевной. «Что скажете?» — спросила я у Тани и Головина, как только за гостем закрылась дверь. «Этот человек сказал, что у него болит пятка. Но если по его словам он неаккуратно спрыгнул с лошади, то там однозначно травматическое повреждение пяточной кости. А это резкая боль, невозможность опоры на пятку, отек, который почти всегда охватывает стопу и нижнюю часть голени, задумчиво ответила подруга, но потом внезапно замолчала, потому что Павел слушал ее, изумленно приподняв брови. Таня совершенно забыла, что мы не вдвоем. Я тоже немного напряглась, в ожидании реакции мужа. «Как странно вы выражаетесь, Софья Алексеевна», — сказал Головин и взглянул на меня. «Какие, вы говорите, книги читаете, Елизавета?» «Разные книги читаем. У отца большая библиотека», — смущенно ответила я, чувствуя, как загораются мои щеки. «Как же сложно выкручиваться. И с каждым днем все будет только сложнее. Софья, ты хочешь сказать, что дядюшка обманывает?» Я снова перевела разговор на тему поддельного дядюшки. «Да, только не пойму, зачем?» Подруга пожала плечами. «Зачем ему притворяться хромым? Ерунда какая-то». «Действительно, ерунда», — поддержал наши рассуждения Павел. «Ничего, разберемся. Главное, глаз с него не спускать. Я пока в кабинете ночевать встану». На ужин дядюшка не спустился. Оказалось, он распорядился принести в комнату еще водочки и теперь громко храпел под завывание вьюги. Уже перестал греметь гром, и пурга тоскливо напевала свои колыбельные, наметая сугробы. Казалось, вокруг усадьбы нет ни неба, ни земли, лишь один снег, поглотивший реальность. Только его мечущиеся колючие вихри. «Ты это слышишь?» Таня подняла голову, прислушиваясь к заливистым руладам. «Вот это дядюшка дает. Может, поднимемся к нему?» Я не собиралась нянчиться с этим человеком, а хотела покончить с подозрениями раз и навсегда. «Проверим комнату. А если он закрылся на ключ?» Аглая Игнатьевна сказала, что поселила его в спальне, где запереться можно только с помощью замка, а ключи у нас есть от всех комнат, улыбнулась я, вспомнив, как нянюшка сказала. «Пущай так живет. Еще чего, ему ключи выдавать. Нету веры этому дядюшке. У нас запираться не от кого». Недолго думая, мы поднялись наверх и с минуту послушав храп Петра Федоровича, осторожно открыли дверь. В комнате стоял полумрак, разбавленный светом догорающей свечи, в котором все же можно было разглядеть разметавшегося на кровати дядюшку. Рядом на столике стоял поднос с пустым графином, а на тарелке лежал надкушенный соленый огурец с несколькими зонтиками укропа. «Да его пушкой не разбудишь», — подруга подошла ближе и склонилась над его ногой, торчащей из-под одеяла. «Тань, нога-то цела, вот только с ней не все хорошо. Я уже поняла, теперь мне стало все ясно. Вот почему сапоги этого так называемого дядюшки казались мне странными. Посмотри-ка на это». Я подняла один из сапог, показывая его Тане. На нем был умело скрытый каблук, который можно было обнаружить только при ближайшем рассмотрении. Оказалось, что у нежданного гостя одна нога была короче другой. Вот она, причина хромоты, а вовсе не травма. Он врал, потому что настоящий дядюшка не колченогий. Таня уперла руки в бока, разглядывая храпящего мужчину. Об этом нянюшка уж точно бы знала. Тогда зачем он здесь? Пусть проспится, завтра узнаем. Я, конечно, догадывалась о том, с чьей подачи этот человек явился в черные воды. Но уши Потоцких видны за километр, что им все не имется. Какую гадость они опять замыслили. Подруга со злостью показала спящему кулак. «Ничего, завтра ты нам все расскажешь». Проверив входные двери, мы разошлись по комнатам. Таня пошла к себе, а я заглянула к мужу в кабинет. Павел устроился на диване с книгой, но когда я вошла, отложил ее. Пришла пожелать спокойной ночи, мне нравилось видеть его в добром здравии. Внешность мужа приобретала ту привлекательность, которая бросилась мне в глаза в первую нашу встречу. И кое-что рассказать. Узнав, что дядюшка колченогий, Головин тихо рассмеялся. «Господи, Дарья Николаевна становится такой неуклюжей в своих попытках насолить. Мало того, что этот мужик ведет себя уж точно не как образованный человек, да еще имеет физические недостатки. Неужели не нашлось более подходящего актера? Или Потоцкие спешат? В любом случае, мы это узнаем только завтра», — я поцеловала мужа. «Кстати, он выпил графин водки. Если мы дядюшку завтра же не выведем на чистую воду, то он уничтожит все наши запасы». Глава 18. Буря выла всю ночь и не утихла к утру. Похоже, нянюшкин прогноз сбывался. Если снег продолжит идти еще сутки, то мы точно не выберемся из усадьбы. Что ж, будет время потрясти человека, выдававшего себя за нашего родственника. К завтраку дядюшка спустился в добром здравии и без следов похмелья. Он поздоровался, засунул за воротник салфетку, после чего взялся за поедание оладьев, макая их в мисочку со сметаной. Мы с Таней переглянулись, и подруга закатила глаза, демонстрируя таким образом свое отношение к этому человеку. Всю ночь я вертелась в кровати, размышляя над тем, как вывести липового дядюшку на чистую воду. В голову приходили идеи одна заковыристей другой, но самой простой почти всегда оказывалась и самым действенным. Итак, нужно напоить этого любителя водочки и уж тогда взяться за него конкретно. «Расскажите-ка мне, голубушки, как хозяйство ваше? Гляжу, на столе и сметанка, и маслице, и мясом вы не обделены». Дядюшка отложил столовые приборы и вытер жирный подбородок. «Деньгами вашего дражайшего супруга, Лизонька, вы ведь еще не имеете права распоряжаться. Откуда вам это известно?» Головин повернулся к нему, и мужчина слегка покраснел, понимая, что ляпнул лишнего. «Павел Михайлович, дорогой, разговоры ходят по всему городу уже давно. Сами знаете ведь, что такое людская молва. Она впереди нас бежит». Это объяснение прозвучало не очень убедительно, и он быстренько перевел тему. «Так значит, хорошо дела идут». «Да как сказать», — ответила Таня, тяжко вздыхая. «Может, хотите на хозяйство сами посмотреть?» «Чего же не посмотреть? Я с удовольствием. Посмотрю, поголовье посчитаю», — закивал дядюшка. «Ну, я к тому, что не посчитаю, а порадуюсь за вас, если прибавление в хлеву есть. Опять ляп. Поголовье он посчитает. Значит, плохого актеришку действительно интересует, как идет хозяйство в черных водах. Вернее, не его, а того, кто послал этого человека. Да какое прибавление! Коровы худые, молоко дают плохо». Гнула свое подруга, горестно качая головой. «Сено заготовили мало. Птица дохнет. Куры не несутся, одно яичко ежели найду, и то счастье». Загундосила рядом Глашка. «Беда, барин с пропитанием». Девушка улыбнулась ему, и плотные, наеденные щечки подпрыгнули под самые глаза. «Мне даже смешно стало. Самая голодающая. Слышал я, что заводик заработал, на который брат имел надежды. Продолжал топить себя наш гость. Продали, небось, оттуда и средства. Это правильно, чего его держать. Да, надеемся, что дотянем как-нибудь до весны, а там видно будет», — сказала я, заметив, что Головин отворачивается, чтобы скрыть улыбку. «Но наши чаяния только об арестованных средствах Павла Михайловича. Вот только полтора года немалый срок. Ничего, все образуется», — дядюшка похлопал меня по руке. «Мы, засидские, как кремень. Не согнешь нас и не сломаешь». Собравшись в кабинете на семейный совет, мы разделились во мнениях, как поступить с самозванцем. Я предлагала вывести его на чистую воду и с позором выгнать из дома или сделать вид, что в усадьбе все очень плохо. Пусть передаст Потоцкой, и та порадуется. Но Павел был против, ведь мы не знали, что именно задумала Дарья Николаевна. А теперь она еще и узнает, что Головин на свободе. Хватит уже в их игры играть. Пора бы дать Потоцким понять, что мы настроены решительно. Муж уперся кулаками в столешницу и выглядел довольно грозно. Надоели они мне до чертиков. Буря закончится, пошлю записку Петру, пусть они с Андреем явятся сюда. Станем решать, как поступить. Что ж, если Павел считал, что так будет правильно, я перечить не собиралась. Головин был умным мужчиной и уж точно понимал, что делает. А я, за. Нужно избавляться от Потоцких. Похлеще клещей в нас вцепились. Поддержала его Таня. Неизвестно, что им еще в голову взбредет. Вечером, после ужина, вся наша семья устроилась у горящего очага. Аглая Игнатьевна принесла графин с водкой, а к ней малосольных огурцов, грибочков да квашеной с яблоками капустки. Дядюшка не сводил масляного взгляда с запотевшего графина, который нянюшка специально держала в холоде. Когда Павел наполнил две рюмки, он нетерпеливо заерзал в кресле, вытирая рот платочком. Рюмка за рюмкой, и дядюшка становился все веселее и разговорчивее. Головин выпил всего один раз, но увлеченный таким приятным занятием самозванец не обращал на это внимания. Когда дядюшка начал громогласно хохотать, размахивать руками и топать здоровой ногой об пол, я поняла, что нужная кондиция достигнута. «Леонид Яковлевич, дорогой, может, вы блинков с мясом хотите?» — спросила я, на что мужчина возмущенно ответил, посмотрев на меня осоловелым взглядом. «Да вы что, голубушка? Какой я вам Леонид Яковлевич? Семеном Гавриловичем меня кличут. Колодкин Семен Гаврилович. Я играл в комедиях, и вы бы видели, как я играл. Акт о царе Перском Кире и о царице Скифской Тамире чего стоит. Да вы комедиант, батюшка. Павел уже веселился вовсю. Что ж вы так наследили, любезный? Я не комедиант, я актер. Самозванец резко встал, вскинув руку, но не удержался на ногах и снова рухнул в кресло. Через секунду раздался оглушительный храп. Наше семейство спокойно отправилось спать, зная, что великий актер никуда не денется. А под утро, когда раздались крики, мы с Павлом рассмеялись, примерно представляя, что происходит. В гостиной разыгралась целая трагедия. Колодкин Семен Гаврилович истерично топал ножкой, потом пытался прорваться к двери, у которой стоял Захар, но поняв безуспешность своих попыток, ловко забрался на окно, несмотря на короткую ногу. «Я выпрыгну. Я разобьюсь. Не сметь меня трогать. Семен Гаврилович, во-первых, окна закрыты, а во-вторых, падать-то недалеко. В сугробе побарахтаетесь, на том и закончится». Головин присел в кресло, насмешливо наблюдая за растрепанным актером больших и малых театров. «Слезайте, давайте поговорим. Бить будете?» Мужчина не спешил покидать подоконник. «Ежели что, у меня здоровье плохое. Забьете, кто станет Агафью Акимовну кормить? Супружница моя, единственная, будет вам ерундой маяться. Никто вас бить не собирается. По крайней мере, пока...» Павел указал глазами на кресло. «Слезайте и садитесь». Мужчина не двинулся с места, но когда Захар направился к нему, быстро соскочил на пол. «Не подходи, сам я, сам. Господи, как это у Потоцкой хватило ума прислать сюда это чудо!» — прошептала Таня. Глашка, стоящая рядом, деловито протянула. «Да, фуфлыга и хухря, чего с него взять? Бесстыдница, быстро за самоваром беги!» — шикнула на нее нянюшка, а потом, вздохнув, произнесла: «Хухря и есть». Семен Гаврилович бочком приблизился к креслу и сел на самый краешек, готовый сорваться в любую минуту. «Не виноват я, ей-богу, ни в чем моей вины нет». Он смотрел на Головина горящими глазами. «Меня заставили, принудили самым бессовестным образом. От того, что воскресным вечером я, будучи пьяным, лобызался с парашей Митюниной, меня сюда прислали. Иначе моя дорогая супружница была бы поставлена в известность, после чего мне хоть в гроб ложись. Не знаете вы норова моей Агафьи Акимовны? Строга, ой, строга баба. Кто прислал?» «Потоцкая», — уточнил муж, но актер покачал головой. «Нет, сынок ее, барин Потоцкий. Все девки театра в его койке побывали». Он набернулся и жалобно произнес: «Простите меня, барышни, вы бы не слушали такие речи. Ну, в общем, все начинало проясняться. Александр таскался с актрисками самого низкого пошиба. Там и нашел этого немолодого любителя лобызаться. Немного шантажа, чуток денег, и актеришка у него в руках. Только вот поспешил барин, и его лазутчик оказался слишком уж слабым, да жадным к водке. Чтобы унизить неприятного мужчину, женщины на Руси могли назвать его фуфлыга, что означало невзрачный хилый мужичонка. Фуфлыгой также на Руси называли любителей жить за чужой счет. Сам глагол «фуфлыжничать» имел значение шататься без дела, нахлебничать. Неаккуратный, вечно растрепанный человек мог получить обидное прозвище «хухря» от глагола «хухрить», то есть растрепывать, клочить. Глава 19. «И что прикажете с вами делать, Семен Гаврилович?» Павел задумчиво смотрел на мошенника, а тот трясся от страха. «Помилуйте, барин, на коленях вас прошу». Мужчина действительно рухнул на колени и пополз к мужу, подволакивая ногу. «Не губите. Господи, да что вы творите? Встаньте немедленно», — раздраженно произнес Головин, поднимаясь с кресла и отходя в сторону, чтобы не дать схватить себя за ноги. Действительно, театр одного актера. Захар поднял причитающего актера за воротник и вернул его на место. «Сиди уж, окаянный, иначе привяжу. Что Потоцкий приказал вам? Зачем он послал вас сюда?» — Павел спросил это строгим голосом, в котором звучала угроза. «Отвечайте. Я никогда не видела мужа таким». Он гневался, но это была холодная ярость, не имеющая ничего общего с желанием причинить физическую боль. Головин контролировал себя, и от этого вызывал у самозванца еще больший страх. Он сказал, чтобы я выведал, что в усадьбе творится, чем живут барышни. А еще он просил разведать, есть ли в доме черный ход. Семен Гаврилович трясся всем телом, вызывая у меня приступ отвращения. Что за гадкий человек? Зачем ему черный ход? Таня подошла ко мне и взволнованно прошептала. Он что, хочет в дом пробраться? Я должен найти черный вход, а потом, когда барин Потоцкий изволит к дому незаметно подойти, впустить его. Мужчина громко высморкался в грязный платок. Для чего, не ведаю. И знать не знаю, что он задумал. Боюсь я его, барин. До смерти боюсь. Но мы-то догадывались, зачем Александру понадобилось незамеченным пробраться в дом. Он готовился совершить какое-то преступление. Неужели он испытывает такую ненависть к нам? Я искренне недоумевала, почему они с матерью так отчаянно хотели погубить нас. Но за что? Меня это тоже интересует. Павел не сводил взгляда с актера, словно размышляя о чем-то. Вы пока останетесь здесь под присмотром. Погостите в нашем доме, Семен Гаврилович. Тот понуро опустил голову, понимая, что спорить бессмысленно и принимая свою судьбу. Захар увел его в комнату и запер на ключ до нашего особого распоряжения. Мысли по поводу ненависти Потоцкого не давали мне покоя. Что-то во всем это было не так. Головин лишь подтвердил мои домыслы, заведя этот разговор. Вам не кажется, что во всем происходящем есть некая тайна? Я много думал об этом. Ну не может человек творить такое, имея своей целью лишь завладение землями. Тем более, что сейчас это стало практически невозможным. Почему же? А если из нас никого не останется здесь? Таня даже поежилась от такого предположения. Во-первых, тогда им придется избавиться не только от вас, но и от меня. А во-вторых, на эти земли могут претендовать и другие. Возможно, их выставят на торги. Нет, слишком уж это рискованно. Головин в принципе был прав. Сеять вокруг себя смерть ради земель. Их было не настолько много, да и вроде бы Потоцкая не бедствовала. Тогда что происходило? Ответа на этот вопрос, увы, не было. Может, здесь есть какая-то тайна из прошлого, предположила я. Ведь земли это одно, а ненависть совсем другое. Дарья Николаевна и Александр не похожи на расчетливых, холодных негодяев, у которых одна задача – как можно больше захапать. Они ненавидят нас за что-то, и эта ненависть толкает их на безумные поступки. «Именно об этом я и говорю», – сказал супруг. Я видела, что он переживал, и злилась на Потоцких еще больше. «Вы ничего не слышали от отца или матушки? Может, они что-то говорили об этом семействе?» «Нет, ничего», – с сожалением ответила я. «Не могу припомнить. Естественно, мы с Таней не могли ничего сказать по этому поводу, потому что не являлись настоящими сестрами Засицкими. Нас просто физически не было здесь в то время. Мне нужно подумать, поразмыслить». Головин ласково взглянул на меня. «Лизонька, вы позволите мне побыть в одиночестве? Мы с Таней оставили его в кабинете, а сами спустились вниз. Может, нянюшка что-то знает», — шепнула мне Таня. «У нее спросить нужно». «Ох, сомневаюсь. Ты вспомни, Потоцкие были вхожи в этот дом, а значит между ними и старшими Засицкими не было вражды. Мне так хотелось разобраться во всем этом, что я не могла ни о чем другом думать. Но они, скорее всего, всегда имели на нашу семью зуб. Нет, Галочка, тут стоит копнуть глубже, и такое попрет, не остановишь». Таня замерла на последней ступеньке. Сюда еще и страсть приплелась. Возможно, Дарья Николаевна сама не ожидала, что сынок варвару втрескается. В общем, предположений и догадок была уйма, но, к сожалению, ни одна из них даже на сантиметр не приоткрывала завесу тайны. Нянюшка выслушала нас, хмуря свои редкие брови, а потом сказала: «Да хаживали они в дом, вы и сами знаете. Не замечала я, чтобы какие-то тайны али злоба между Потоцкими и вашими батюшкой и матушкой были. Все чинно да благородно. А Дарья Николаевна давно живет на своих землях?» — спросила Таня, за что я ее чуть не расцеловала. «Молодец. Может, тайна кроется именно в прошлом Потоцкой. Приехали они сюда опосля смерти ее супруга», — начала вспоминать нянюшка. «Варвара уже была, а матушка ваша тяжелая ходила, Елизавету Алексеевну ждала. Незнамо, чего уж Дарья Николаевна сюда прикатила, а не в город. Только знаться да соседиться стала с первых дней. А ты не помнишь, откуда она приехала?» Я чувствовала, что именно в этом кроется загадка. «Так, как же не помню. Муж ее, барин Потоцкий, из Тулы. Оттуда барыня сюда и приехала. Нянюшка, не знаешь случайно, отчего муж ее умер?» Я вполне могла предположить, что она и супруга приговорила. От старости и помер, фыркнула Аглая Игнатьевна. Ему, почитай, за 80-ков уж перевалило. Осталась Дарья Николаевна с наследством хорошим. Живи не хочу. Во сколько же он на ней женился? Воскликнула Таня. Еще и сына зачал. Софья Алексеевна, девицы не должны такое вслух говорить. Наставительно произнесла нянюшка. Всяко бывает, жизнь. После этого разговора тайны не открылись, но мне казалось, что мы схватились за нужную ниточку. Осталось только потянуть, чтобы клубок начал разматываться. Этим же вечером Павел рассказал нам о своем решении по поводу Семена Гавриловича. Как только погода наладится, пускай едет обратно. А как же Потоцкий? Он ведь ждет известий о поместье. Мне было интересно, что задумал муж, но просто так отпускать этого человека не хотелось. Ждет. А что вы предлагаете? Оставить его здесь запертым в четырех стенах? Мошенник боится Александра и вряд ли признается, что провалил все дело. Нужно этим воспользоваться. Муж, как всегда, был рассудительным и спокойным. Я поговорю с ним. Пусть расскажет, что все плохо в усадьбе, а черного хода нет. Кстати, его бы я тоже заложил. А как же слуги из кухни сюда бегать будут? Забеспокоилась Таня. Через парадный вход да через весь двор с горячими самоварами. Я давно думала, что нужно кухню в доме сделать. Я действительно присматривалась к цокольному этажу. Там раньше жили домашние слуги и находилась гладильня, куда из прачечной приносили чистые вещи. В ней был очаг для утюгов, который можно было переделать в печь. Сейчас, кроме Глашки и нянюшки, слуг в доме не было, а потому они жили в одной из комнат на первом этаже. Хорошая идея, поддержала меня подруга. Особенно зимой удобно будет. Я очень хотела, чтобы Таня с Андреем жили в Черных Водах, потому что мне рано или поздно все равно придется переехать к мужу. Ведь Павел не оставит свою усадьбу, а мне, как жене, положено следовать за мужем. А так мы все будем поблизости, и наши земли сольются в одни большие угодья. Глава 20. Когда погода наладилась, а бесконечный снег прекратился, пришла пора отпускать Семена Гавриловича во свояси. Он был бледен, взволнован и даже отказался от завтрака. «Что такое, Семен Гаврилович?» – поинтересовался Головин. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Нехорошо. Ох, нехорошо!» – воскликнул он, жалобно глядя на нас. «Страх так и снедает меня. Барин Потоцкий не проявит ко мне милосердия, я вам точно говорю. А вы ему правду не говорите. Скажите то, что положено». Муж указал ему на кресло. «Садитесь и слушайте меня». Семен Гаврилович присел, и его глаза испуганно забегали. «Если сделаете, что я скажу, то все будет хорошо. Станете жить, как и раньше. А если решите поступить иначе, тогда пеняйте только на себя. Потоцкий вас точно не помилует», – растолковывал ему Павел. «Что делать нужно, барин?» – обреченно вздохнул актер. «Раз уж пошла такая пляска, я с вами буду. Вы меня ни словом, ни делом не обидели. Головин попросил нас с Таней оставить их наедине, и нам пришлось подчиниться, несмотря на то, что очень хотелось послушать, о чем они будут говорить. Павел точно что-то задумал», – сказала Таня, когда мы вышли в переднюю. «Но я ему доверяю, а я тем более», — улыбнулась я подруге. «Пойдем пока на хозяйство посмотрим, сколько дней там не были». Тяжелые, нависшие тучи и пасмурность сменил ясный зимний день. Солнце светило ослепительно ярко, превращая снег в россыпь алмазов, от бликов которых хотелось прикрыть глаза. Деревья стояли в белых нарядах, и только рябина, словно нарядная девушка, хвасталась красными гроздьями. Из труб в небо столбом валил дым. Мороз хватал за щеки, но ребятам во главе с Ванькой все было нипочем. Они носились с радостными криками, прыгая в сугробы, которые накидали мужики, расчищая двор. «Барышни, барышни, беда у нас!» К нам бежала птичница, размахивая руками. «Ой, беда, что опять приключилось?» Проворчала Таня, недовольно хмуря брови. «Ни одного спокойного дня!» Женщина подбежала к нам и быстро заговорила. «Птицу жрет кто-то. Лиса что ли пробралась в курятник?» «Почему лиса?» «Может, и другой какой посетитель». Подруга направилась к курятнику, а мы пошли за ней. «Например, крысы. Крыса, взрослую курицу», — удивилась птичница. «Лиса это или хорек?» Мы вошли в курятник, и Таня осмотрелась. «Помет крысиный. Вот, смотри». Я наклонилась и действительно увидела на полу мелкие шарики. Они были рассыпаны везде. «А вот и норы», — Подруга указала на отверстие в полу, а потом повернулась к птичнице. «Вы, почему не следите за порядком? Сколько кур пропало?» «5». Виновато произнесла женщина, и Таня схватилась за голову. «Значит, особи большие и, скорее всего, кормит приплод. Ну что мне с вами делать?» Это было проблемой. Ведь все виды мышей и крыс переносили опасные заболевания. Я прекрасно помнила, как в колхозном птичнике грызуны убивали молодняк птицы, воровали корм, а в подстилках вили гнезда. Они пугали коров и телят, потому что разъяренная крыса нападает на всех, кто угрожает потомству. Был даже случай, когда крысы убивали слабых новорожденных телят. «Позови Захара», — приказала Таня птичница и, когда та выскочила из курятника, сказала: «Взрослая крыса способна за ночь перебить до 10 цыплят, а если их больше, ты представляешь, чем это нам грозит? Прогрызая полы, они провоцируют травмы у скота, заражают испражнениями зерно. Нужно проверить запасы овощей в погребе. Меня мог Кондратий хватить, если крысы добрались и туда. Столько труда на смарку. Вот же, не было печали». Когда в курятник пришел Захар, Таня объяснила ему проблему и попросила, чтобы он проследил за тем, чтобы слуги сделали все как надо. Золу пусть рассыплют по всему птичнику. Да так, чтобы были засыпаны все щели. А еще нужно шерсть спалить и здесь, и в сарае с зерном, и в погребе. Пусть старые валенки возьмут или еще чего придумают. Хорошо, проверьте все сараи, каждую стенку. Под крышей тоже смотрите. Хорошо, барышня, кивнул Захар и предложил: я еще ловушек понаставлю, чтоб уж наверняка. А зола точно поможет, тихо спросила, на что Таня ответила: хоть что-то, Галь. В ней содержится вещество, способное вызвать зуд и раздражение кожи крыс. Когда крысы станут чистить шерсть, оно будет попадать в пищеварительную систему, вызывая гибель. Главное, за кур не стоит переживать. Древесная зола считается для них полезной. С ее помощью они чистят перья от блох и клещей. Мы уже собрались выйти из курятника, как вдруг в него забежала Глашка и, выпучив глаза, спросила: неужто крысы завелись? Да, барышни, завелись. А ты чего? Я удивленно наблюдала за ней. Случилось что? Чтобы крыс не было, нужно молитву мученику Христову, Трифону, читать, заявила девушка и заголосила: мученик твой, Господи, Трифон, во страдании своем венец прият нетленный от тебе, Бога нашего, имея ибо крепость твою, мучители низложи, сокруши и демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша. Потом она забегала из угла в угол, грозно шепча: помолюсь я, Глафира, Божья раба, Господу и всем святым. Господь милосердный, помоги, сбереги мой дом от сегодня и до святой субботы. У царя Паганина было 12 жен, да с 12, а не осталось ни одной. Перевелись и пропали у царя все жены, пусть так и у меня, рабы Божьей Глафиры, все мыши покинут дом. А кто не покинет, тот смерть найдет. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Глашка, рассмеялась Таня. Теперь точно крысы уйдут, истинно вам говорю. Девушка широко улыбнулась. Потом пуще этого благодарить меня станете. Пойду еще в других местах пошепчу. Весь обратный путь к дому мы смеялись над Глашкиным креативным способом борьбы с крысами. Но она ведь от души хотела помочь, поэтому обижать ее мы не собирались. Если ей кажется, что заговоры подействуют, пусть шепчет. Головин за это время успел отправить дядюшку обратно и послал человека с запиской к Андрею. Что если актеришка все расскажет Потоцкому? Я не верила ни единому обещанию этого человека. Исключать такой возможности нельзя, но все же я думаю, что нашел убедительные доводы, чтобы объяснить ему, что произойдет. Расскажи он Александру всю правду, ответил Павел. Как бы оно ни было, мы не имеем права его удерживать. Да и зачем? Так о чем вы с ним договорились? Таня сгорала от любопытства, и я тоже, но муж лишь улыбнулся. Софья Алексеевна, пусть это останется секретом. Хорошо, нам опять пришлось смириться. Значит, так действительно нужно. Оставалось только ждать результата. Барышни, а что на завтра готовить-то будем? В комнату вошла нянюшка и, сложив руки на животе, недовольно поджала губы. А что завтра? Не поняла я. Дагбарская забава ваша, иноземный праздник, проворчала Аглая Игнатьевна. Новый год. Черти что придумают и радуются, как дети. Всю жизнь праздновали Рождество, а в первый день просинца поминали Василия Великого. Кашу на речной воде варили. кто побогаче, свининкой лакомились. Что ни говори, а празднование Нового года приживалось среди простого народа тяжеловато. Несмотря на то, что в богатых домах его уже отмечали вовсю, крестьяне не могли привыкнуть к иноземной забаве. «Накроем хороший стол, посидим с семьей», — ответила Таня, обнимая нянюшку. «Сама распорядись на кухне». «Хорошо, куда ж я денусь?» Нянюшка довольно улыбнулась и добавила: «Кашу на речной воде все одно сварить надобно. Обычай такой. Просинец, январь в старину». Глава 21. После праздника прошел месяц. Павел часто писал какие-то письма, объясняя, что пытается разобраться с личностью Дарьи Николаевны. Мы все были уверены, что именно в этом и кроется тайна ее ненависти к нашей семье. В усадьбе было все спокойно, никто не нарушал нашего уединения, не считая, конечно, Петра с Андреем. Они часто наведывались к нам, что-то обсуждали с Головиным в кабинете, после чего Андрей и Таня прогуливались по заснеженному парку. На днях должны были приехать его родители, чтобы сговориться о дне свадьбы. Как сказала Аглая Игнатьевна, нельзя было сочетаться браком от недели Месопусной, то есть воскресенье перед прощенным воскресеньем, до недели Фоминой, первого воскресенья после Пасхи, во весь Петров пост, во весь Рождественский пост, включая дни рождественских святок, в канун однодневных постов, а именно, накануне среды и пятницы, в канун воскресных дней, великих праздников, храмовых, престольных праздников. Поэтому мы решили, что лучшего времени, чем дни после пасхальных праздников, и быть не может. Нянюшка сразу поддержала нашу идею, заявив: «Кто на Красную Горку женится, тот вовек не разженится». Я видела, что подруга счастлива, и радовалась за нее всей душой. Нужно обязательно сшить ей самое чудесное платье, чтобы на своем празднике Таня была настоящей красавицей. Но в эти дни произошло то, чего я боялась больше всего. От крыс мы благополучно избавились, и они не успели нам нанести большого урона, но приключилась другая напасть. Заболели коровы. С дурными новостями во время завтрака пришел Захар. «Барышни, беда. Скотницы говорят, две буренки наши захворали. Что с ними?» Таня сразу же встала из-за стола и приказала Глашке: «Принеси мне телогрейку. И побыстрее». «Да кто ж ведает, барышня». Мужчина развел руками. «Может, съели чего? Мне тоже неси», — крикнула я Глашке, которая уже была у дверей, и та звонко крикнула в ответ: «Хорошо, Елизаветочка Алексеевна». Головина с нами не было, он быстро позавтракал и ушел заниматься делами. Если бы Павел находился в столовой, то вряд ли бы позволил мне пойти в хлев. С вечера у меня тянуло спину, а сердце бешено колотилось. Самое неприятное во всем этом было то, что я не знала, какой у меня срок. Мы с Таней предполагали, что примерно 7-8 месяцев, но это было не точно. «О боже!» — воскликнула подруга, когда мы вошли в хлев. «Да что ж за напасть!» Две коровы постановали, выгнув спины и широко расставив ноги. «Барыня, я не знаю, чего приключилось. Женщина-скотница бросилась мне в ноги. Нету здесь моей вины». «Да что ты, совсем ополоумила! Встань!» — прикрикнула я на нее. «Иди пока отсюда». Она выскочила из хлева, а Таня подошла к корове. «Тише, тише, Зорька, Зоренька». Подруга достала из кармана деревянную трубку и стала слушать сердцебиение коровы. Трубку для нее сделал Ванька, и она прятала от чужих глаз, чтобы не возникло лишних вопросов. «Шумы в сердце», — наконец сказала она, пряча трубку обратно в карман. «Сердцебиение учащенное. Похоже на сухой перикардит. Повреждение перикарда острым предметом, который скорее всего попал в сетку желудка с кормом. Какие прогнозы?» — спросила я, и Таня, тяжело вздохнув, ответила: «Можно, конечно, было бы попробовать полечить. Но для этого нужно восстановить нормальную работу сердца и устранить септические процессы. Эксудата пока еще вроде бы нет, но я могу ошибаться. Увы, у меня нет возможности для этого. Здесь требуется внутривенное введение 20% глюкозы. Для замедления сепсиса и прекращения воспалительного процесса нужны сульфаниламид и ряд антибиотиков. А чтобы эксудат быстрее выводился из организма, не обойтись без ряда мочегонных препаратов. Ну и, конечно, кофеин салицилата натрия подкожно. Обеих на убой». У меня сердце кровью обливалось от полных боли коровьих глаз. «Выбора нет». Таня тряхнула головой, прикрыв глаза. «Черт, нужно позвать мужиков, чтобы они перетряхнули сено. Может, там еще что-то есть», — предложила я. и пока не давать его остальным коровам. Надеюсь, больше ни одно животное не пострадает. Га. Елизавета, КХМ. Подруга как-то странно смотрела на меня. Что? Я вдруг почувствовала какой-то безотчетный страх, предчувствие неотвратимого. Здесь Павел. Медленно обернувшись, я увидела супруга, смотрящего на нас взглядом, от которого хотелось провалиться сквозь землю. Его лицо выражало даже не удивление, а настоящий шок. «Как долго вы здесь?» – срывающимся голосом спросила я, и он тихо сказал. «С самого начала, Елизавета Алексеевна, я узнал, что вы пошли сюда и хотел вас отчитать за беспечность. Нам нужно поговорить. Позвольте мне все объяснить вам», – взмолилась я. «Павел, да, будьте добры», – муж вышел из хлева, а Таня бросилась ко мне. «Давай я пойду с тобой. Вдвоем будет легче объяснить». «Нет, я сама поговорю с ним», я обняла ее. «Может, это и к лучшему». Головин сидел в кабинете с бледным, задумчивым лицом, и мне стало жаль его. Бедный мужчина вляпался в нашу семейку, опутанную страшными тайнами. Я аккуратно прикрыла за собой дверь и присела на диван. «Я всегда замечал странности в вашем поведении, Лизонька. Все эти невозможные для молодой девицы познания, странные слова, порой проскакивающие в вашем с сестрой общении», — начал говорить он, не глядя на меня. «Мне даже страшно представить, какое этому есть объяснение. А если быть честным, то у меня нет ни единого предположения, если только совсем нелепые. Какие же?» Меня радовало уже то, что он был спокоен, но это спокойствие могло быть обманчивым. «Вы ведьмы, алхимики, нечистая сила», — Головин не выдержал и усмехнулся. «Только вот я человек не суеверный. Еще есть вариант, что вы безумны, но безумцы не ведут себя так рассудительно. Поэтому, кто вы, Лиза?» Он повернулся ко мне и, собравшись с духом, я ответила. «Мы с Софьей прибыли из будущего». Его брови поползли вверх. «Из будущего? Как это? Господи, Елизавета!» Я не дала ему продолжить и быстро заговорила, рассказывая все, с самого начала. Головин внимательно слушал меня, но по его лицу трудно было понять, что творится в его голове. «Из какого вы года?» – поинтересовался он, после минуты молчания. «2022-го», – прошептала я. «21 век. Господи, 2022-й». Павел потер лицо ладонями, а потом взъерошил волосы. В голове не укладывается. Вот как после этого не верить в высшие силы. «Так значит, Софья Алексеевна лечит животных?» «Да, у нас это называется ветеринар. Я же технолог по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Я не знала, как правильно объяснить это, но попыталась. Я организую выращивание сельскохозяйственных культур, знаю, как лучше всего возделывать почву, занимаюсь вопросами разведения и содержания скота, оцениваю качество продукции растениеводства и животноводства, а еще организовываю переработку урожая в готовую продукцию». «Остановитесь, Лизонька. Я не в силах понять столько всего», — воскликнул Головин. «Мне еще стоит пережить ваши признания и не сойти с ума. Тогда, может, продолжим потом». Мне не хотелось загружать его подробностями, которые для него были чем-то фантастическим и малопонятным. «Нет, нет, мне очень интересно». Взгляд мужа стал теплее, а значит, была надежда на то, что он примет ужасную реальность. «А как вас зовут по-настоящему?» «Галина». «Погодите, я позову Таню». «Ой, Софью Алексеевну». Он промолчал, и я вышла из кабинета, находясь в таком возбуждении, что тряслись руки. Таня расхаживала под лестницей и, увидев меня, быстро поднялась навстречу. «Ну, что? Вроде бы не все так плохо. Пойдем, я за тобой». Когда я вернулась в кабинет, то уже немного успокоилась. Чему быть, того не миновать. «Познакомимся снова». Головин поднялся с кресла и подошел к нам. «Татьяна», подруга растерянно улыбнулась и добавила, «но лучше называть меня Софьей Алексеевной». Глава 22. Было видно, что Павел хотел многое спросить у нас, но, видимо, не знал, с чего начать. Он еще не пришел в себя от таких откровений и находился в смятении. «Кто у вас император?» Наконец, поинтересовался он. «Или это женщина? У нас уже давно нет ни императоров, ни царей. Вместо монарших особ теперь президент», — ответила я. «Это высшая руководящая должность в Российской Федерации». «Федерации». Головин пребывал в полной растерянности. «Федерация» по-французски «объединение», «союз». Именно. Империя – это когда власть не выбрана народом и народом не контролируется. Федерация – когда несколько государств объединены в единое целое и все территории имеют равные права на политическое и экономическое управление государством, через парламент, объяснила Таня, но Павлу было тяжело понять не это, а куда делась империя, как это изменилось, когда. Существование Российской империи прекратилось после отречения Николая и от престола. Это произошло 15 марта 1917 года. Мне почему-то страшно было говорить ему об этом. Для нас это история, а для него – будущее. Хотя, разве мы теперь не в одинаковом положении? Николая и, уточнил Головин, это потомок нашей императрицы. Да, он, Я на секунду задумалась, подсчитывая. Прапраправнук Екатерины и, но почему он отрекся от престола? Глаза мужа горели живым интересом. Что случилось? Я бы не сказала, что мы сильны во всех моментах истории. Смущенно произнесла Таня и добавила, к нашему стыду. Но там много причин, военные неудачи, разочарование народа и недоверие к царской власти, сложности крестьянского вопроса, тяжелые жизненные условия и низкий уровень образования у людей. Итог, революция, в результате которой власть была передана советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сказала я, глядя, как меняется его лицо. «Что с вами? Вам плохо? Все? Я больше ничего не хочу знать!» — воскликнул Павел, схватившись за голову. «Это ведь и с ума сойти недолго. Вы мне лучше скажите, что на нашу долю выпадет. На нашу долю еще много чего выпадет, но в этом году самое главное — победа русского флота над турецким флотом и чумный бунт в Москве», — ответила Таня. «Эпидемия чумы как раз связана с войной. Вспышка заболевания начнется в причерноморских странах и поразит воюющие армии, попав на территорию России через обозы с ранеными. Из-за боязни заразиться купцы перестанут возить продовольствие, и начнется голод, а за ним и бунт. Кто же сладит со всем этим?» Головин был так возбужден, что я даже стала переживать за его здоровье. «Граф Орлов», — улыбнулась Таня и поднялась. «Так, хватит уже страсти обсуждать. Пойдемте лучше чай пить. Так никаких нервов не хватит». После нашего признания Павел продолжал интересоваться некоторыми событиями, и я, конечно же, рассказывала ему то, что знала. Он начал называть меня на «ты» и обращаться «моя галочка», будто бы имея в виду птицу, но мы-то знали, что это значило на самом деле. Я благодарила Бога, что муж принял всю информацию достойно, поверил, а главное, не отвернулся от меня. Тем же вечером он мне сказал: «Галочка, теперь я совсем успокоился. Когда ты сказала, что тебе на самом деле столько же лет, как и мне, у меня камень с души свалился. Все же хорошо, когда ты не губишь молодую душу своим присутствием. С ровесницей можно вскрыть больное и неосознанное и не получить в ответ непонимание. Примешь ее опыт, даже самый тяжелый, как и она твой, ведь в этом есть обоюдное исцеление». Что можно было сказать против такого? Но помимо удивительных признаний, эмоции от которых все еще не утихли, в усадьбе были и другие проблемы. Проверив сено, мужики обнаружили в нем куски проволоки. Кто-то специально подложил их, чтобы извести скотину. Теперь перед кормлением, скотницы тщательно перетряхивали сено, чтобы, не дай бог, не повторилась беда. Благо, что козы страдают от такой болезни значительно реже. Эти животные поедают корм малыми порциями, тщательно его пережевывают, а обнаружив инородное тело, выплевывают его, потому что их слизистая намного чувствительнее. У лошадей и свиней даже острые предметы зачастую выходят естественным путем. Но, несмотря на такие особенности, их корм проверялся тоже. Это мог сделать кто угодно, например, Николай Григорьевич или его любовница Евдокия. Не хотелось думать, что в усадьбе все еще находились предатели, желающие угодить Потоцким. А еще приближался день сговора, когда должны были прибыть родители Андрея, а также гости. Ведь такое событие принято было праздновать и накрывать столы. Теперь мне можно было спрашивать у Павла все, что казалось непонятным, и я поинтересовалась, как должно проходить сие мероприятие. Оказалось, что как только сговор состоялся, помолвка становилась уже публичной, и после этого мероприятия ни одна из сторон не могла отказаться от свадьбы без серьезных причин. Если все-таки такое происходило, то пострадавшая сторона могла потребовать возмещения затрат, связанных с приготовлениями к свадьбе. Во время сговора родители жениха и невесты договаривались о дне, когда должно состояться венчание, о размерах приданого, о количестве гостей, о выкупе за невесту. После чего совершался обряд вручения невесте Божьего милосердия, икон, которые вместе с приданым перевозили в дом жениха. Нянюшка показала нам, какие иконы приготовила для нас матушка. Это были образы Николая Угодника и Божьей Матери. Павел пообещал, что даст за Таней хорошие приданые, чтобы она не шла в дом мужа с пустыми карманами. Даже несмотря на то, что для благородного семейства это было не главным, в эту ночь я не могла заснуть. Мне было то холодно, то жарко, снова ломило спину, а еще я заметила, что стало тяжелее сидеть и ходить, но зато дышать стало легче. Ребенок и так был не очень активным, а в последние несколько дней я очень редко чувствовала его толчки. Нужно спросить у Тани, может, она знает, что это значит.